знал названную улицу и ушел прогревать мотор. Мне было слишком тревожно, чтобы еще сообщать ему, что я по-прежнему истекаю кровью. Я все время надеялась, что кровь вот-вот остановится. Но пока Ирвин ехал по голым улицам с сугробами на обочине, я почувствовала, как теплая струя просочилась сквозь дамбу полотенца и юбки и выплеснулась на сиденье. Пока мы, уже замедлив ход, кружили между домами, выискивая освещенные номера, я подумала о том, как удачно, что я не лишилась девственности в колледже или у себя дома, где подобную скрытность и анонимность обеспечить было бы невозможно. Джоан отперла дверь. На лице у нее были радости и изумления. Ирвин поцеловал мне руку и попросил Джоан хорошенько обо всем позаботиться. Я закрыла дверь и прислонилась к ней изнутри, чувствуя, как кровь отливает у меня от лица, перетекая в совершенно другое место. «Что с тобой, Эстер? Ради Бога, в чем дело?» Я подумала о том, скоро ли Джоан заметит, что кровь струится у меня по ногам и натекает в черные кожаные фирменные туфли. Я решила, что я вполне могла бы умирать от огнестрельного ранения, а Джоан все равно смотрела бы сквозь меня своими бледными глазами и ждала, пока я не попрошу чашку кофе и сандвич. «Твоя медсестра здесь?» «Нет, у нее сегодня ночное дежурство в Каплане». «Вот и хорошо». На лице у меня появилась горькая гримаса, означавшая, что еще один выброс крови пробился сквозь защитное сооружение и начал неторопливое нисхождение в туфли. «То есть, я хочу сказать, плохо». «Ты как-то странно выглядишь», — сказала Джоан. «Вызови-ка лучше врача». «Зачем это?» «Да поживей». «Но ведь...» И она по-прежнему еще ничего не заметила. Коротко охнув, я нагнулась и сняла с ноги одну из моих потрескавшихся от холода черных туфель. Я подняла туфлю, поднесла к самому носу Джоан, встряхнула ее перед округлившимися, похожими на крупную морскую гальку, глазами, и струя крови вылилась из туфли и хлынула на бежевый ковер. «Боже мой, что это?» Я истекаю кровью. Джоан провела, а вернее, чуть ли не пронесла меня к Софье и помогла лечь. Затем подложила несколько подушек под мои залитые кровью ноги. Потом отошла на шаг и сурово спросила, «Как звать этого негодяя?» На какое-то безумное мгновение мне пришло в голову, что Джоан, чего доброго, не подумает вызвать врача, пока я не признаюсь ей о вечере, проведенном с Ирвином, и во всем остальном. А после этого не обратиться к врачу все равно, решив меня тем самым своеобразно наказать. Но потом я осознала, что она проглотит все, что мне не вздумается ей рассказать, что мой пересып с Ирвином не имеет для нее ровно никакого значения, а само его существование означает не больше, чем колючка на черенке розы, каковою является для нее мой визит. «Да так как-то...» Я махнула рукой, изображая равнодушие и презрение. Еще один выброс крови произошел сразу же вслед за этим, и я в тревоге напрягла брюшные мышцы. «Дай-ка мне полотенце». Джоан вышла и тут же вернулась, неся целую охапку полотенец и простыней.